Глава 39. Тенью петляя по коридорам полицейского участка вслед за Амандой, Адрия молчит. Знает, что должна сказать что-то, но все, что смогла, она крайне скупо и неубедительно уже рассказала на допросе. Потом она долго слушала, как Аманда тихо рассказывала о том, кто воспитывает юную Роудс, и как детектив спрашивал, как так вышло, что 17-летняя девчонка отбилась от рук вместе с пакетом запрещенных веществ в сумке. Он не то чтобы особо удивлен, яблоко от яблони ведь недалеко падает, а яблони Роудсов червивое от самых корней. «Вы были в курсе, что у Адрии проблемы?» – спрашивает детектив, и Адрия окатывает его ледяным взглядом. «Был ли хоть кто-нибудь не в курсе, что у нее проблемы? Ведь у таких, как Адрия, проблемы – обязательная часть жизненного сценария. Чего еще было ожидать?» – вновь иронично и с холодной отрешенностью думает она, прямо посреди разговора замолкая и на все дальнейшие вопросы отвечая лишь «да», «нет», «наверное». Вырываясь из полицейского участка в свежую прохладу улицы, Адри глубоко, но тихо вздыхает, боясь потревожить сосредоточенное молчание тети своим присутствием. Следуя за Амандой к машине, она мечтает только о том, чтобы пропасть, не садиться внутрь, не говорить больше ничего, чтобы ее больше не видели. Но ее замечают, и замечает она. Как с другого конца парковки, Мартин Лайл быстро приближается, решительно огибая полицейские седаны. Адри встречает его пустым взглядом, пока тетя скрывается в салоне машины. «Как ты?» – еще за несколько метров до приближения суетливо заговаривает Мартин. Адрия смотрит на него с непониманием ребенка, которого просят решить логарифмическое уравнение. «Какая разница?» – произносит безэмоционально. «Они предъявили обвинение? Вы сообщили адвокату?» Адрия улыбается, потому что Лайл похож на персонажа из нелепой детективной драмы, которые крутят по телевизору, и потому что это действительно смешно. Она молчит. «Адрия, это важно!» Мартин приближается к ней, но она отстраняется от него с холодной небрежностью. Он принимает эти правила и остается на месте. «Что бы ни сказали, тебе нужен адвокат. Он поможет сделать все правильно». «Правильно». Как будто Мартину Лайлу говорить ей о том, как сделать правильно. Человеку, который уронил одну из первых костяшек, просто чтобы вернуть себе уважение приятелей. Иронично, как и все остальное. «Отвали, Мартин». Сухо бросает Адрия, не находя ни сил, ни желания спорить или бросаться на него со скалом. Она направляется к машине и скрывается в салоне, оставляя Мартина Лайла одного стоять посреди парковки и думать, что в своей новой роли героя-спасителя он выглядит нелепо. Почти так же нелепо, как Адрия, еще несколько часов назад уверенная, что сможет уделать их всех. Аманда на водительском сиденье кладет руки на руль и пялится в пустоту долгие минуты. Адрия не решается и не хочет ее отвлекать. В немой тишине салона она ежится от внутреннего холода и молчит. Все слова кажутся кривыми, вычурными, бессмысленными. Адрия ощущает себя похороненной на 3 метра вниз в глубокое разочарование Аманды, единственного человека, перед которым она, вероятно, и хотела бы оправдаться, но не может. Единственного человека, который верил ей, когда не верили остальные. Аманда заговаривает первая, по-прежнему не притрагиваясь к ключу зажигания. Голос ее звучит надтреснуто. «Скажи». Она медлит. «Ты к этому причастна?» Адрия поджимает губы. Она причастна ко всем тем словам, что уже слышала в свой адрес, на какие провоцировала всех, кто дал сегодня показания. Она причастна к самым громким скандалам в школе. Причастна к буллингу и агрессии, которая иной раз путала с защитой и обороной. Причастна к видео, на котором по собственной глупости занимается сексом с парнем, связь с которым не сулила ничего хорошего с самого начала. Она причастна к своим родителям, корням в почве, которая была отравлена с самого начала. Причастна ли она? «Не знаю». Адрия пожимает плечами и отворачивается. Ее ждет суд, который вынесет приговор о ее причастности, а Адрии останется только принять его, потому что в действительности другого выбора у нее нет и никогда не было.